Глава 24. «Он мне говорит, спешу!» — рубанул воздух ладонью Серик. «А я ему, мол, как ж ты спишешь? Ты на первой парт сидишь!» А он заладил «спешу да спешу!» И списал! От дружного хохота специальной роты Тен заходил ходуном. Я тоже смеялся вместе со всеми. Уж очень живо в лицах уразов изображал знакомых по институту и травил студенческие байки. Впрочем, от него не отставали еще несколько записных болтунов. Тот же Курбский у нас в роте считался главным рассказчиком. Недаром же закончил журфак МГУ. Короче, ехали на учения мы весело, и даже с музыкой, поскольку считались уже дедушками, как-никак полтора года службы позади. На многое офицеры закрывали глаза. Например, на портативные музыкальные колонки, подключающиеся к телефонам. Их массово начали выпускать сразу несколько предприятий не только у нас, но и в Китае, Индии и даже Иране с Ливией. После того, как год назад Советский Союз щедро продал технологии дешевых и крайне емких аккумуляторов всем желающим. Можно сказать, в мире началась эра портативных устройств. А на улицах советских городов появились предвестники апокалипсиса — электросамокаты. Правда, пока в небольших количествах. Все же безналичные платежи еще массово не вошли в обиход. Поэтому идея аренды дьявольских устройств пока никому в голову не пришла. Но этот день явно приближался. И, возможно, тогда, во Франции, это я выпустил джина из бутылки. За что гореть мне теперь в гиене огненной? Но даже это не портило моего настроения. Вообще, учения у нас в части проводились дважды в год. Но зимой это были, так сказать, малые, фактически на пару дней и чисто силами нашей роты. А вот летом это были большие выезды на полигон не только нашей частью в полном составе, но и парочкой соседних. Именно тогда отрабатывалось практическое взаимодействие энергетов и обычных солдат, нарабатывался навык командования, тактического взаимодействия и прочие жизненно необходимые в армии вещи. В прошлом году я на учения попасть не смог по объективным причинам. Восстанавливался после приключений в колхозе «Советский путь», но сейчас никаких препятствий не имелось, и я вместе со всеми трясся в кузове Урала, слушая трёп сослуживцев. «Семён, чё тебя вчера в Москву дёргали?» — ткнул меня в плечо Егор. «Что-то серьёзное? Помощь нужна?» «Не, нормально всё». Я понимал переживания командира отделения. Его сестру мы таки взяли на работу. Более того, через Стравинского устроили её в клинику с экспериментальными методами лечения, и они уже дали некоторый результат. Отчего Колесников считал себя моим должником, и выбить из него это пока не получалось. Хорошо еще, что парень понимал, как это выглядит со стороны, и старался не перебарщивать. Но ему явно хотелось чем-то мне отплатить, помочь, так что вот это было не голимое любопытство, а некая опека. Товарищи из внешпромторга решили, что могут распоряжаться моими проектами, как им захочется, и принялись продавать рекламу в птички, на связи и даже на слуху. А меня вознамерились поставить перед фактом, что теперь я обязан выполнять их распоряжения. Были посланы в пешеэротическое путешествие, очень обиделись, брызгали слюной, карами разными грозили. Ровно до того момента, как к нам Татьяна Игоревна не заглянула. Потом почему-то вдруг присмирели. А уже когда оказалось, что ее сопровождают представители 6-го управления конторы глубокого бурения, очень сильно огорчились. Один даже немного описался. Хотя что я вру, там все описались. Один обкакался. Да уж, я б тоже обделался, если бы на меня разозлилась матушка Зима. До сих пор вспоминаю, как она нас на полигоне валяла. Одна против всей роты, и мы как котята слепые выглядели. Жуткая мощь. Улыбнулся Егор. «Она же в ЦК вошла, да?» «Ага, буквально неделю назад». Я тоже улыбнулся, но уже своим мыслям. «За особые заслуги и все такое. Будет руководить главным управлением по делам сверхнормативных возможностей». Стравинский лезть в политику не захотел. Так-то его прочили на это место. Но Евдоким Капитонович хитрый. У него и так теплое местечко консультанта имеется. А Татьяна Игоревна, если хочет, то кто ее остановит? Как говорится, аномалия, не поставленная на службу народу, является полноценной диверсией». «Ага», — снова рассмеялся Колесников. «Сверхспособности беспартийности — угроза обществу». «Вот именно». Я кивнул с преувеличенно серьезной мордой. «Короче, этих оборзевших дельцов из внешпромторга шестерка взяла в оборот. Подробностей не знаю, но вроде как на них уже что-то было. А теперь так и вовсе под вышак подвести могут. Махинации с валютой, вот это вот все». «Сам виноваты», — пожал плечами Сафин, сидящий рядом и слышавший весь разговор. «Кстати, ты узнал по поводу звания? Че отцы-командир говорят?» «У меня ж профильный технарь, так что, как и все по увольнении, получу мамлея». Честно говоря, я уже давно настроился стать прапорщиком, но оказалось, что командиры устроили очень хитрую штуку. Офицерские звания просто так присвоить нам было нельзя. Но, поскольку каждый в специальной роте имел высшее, ну или хотя бы среднее специальное образование, то после обучения в школе прапорщиков при увольнении в запас приказом министра обороны нам присваивалось звание младших лейтенантов. Мы сами слегка офигели, когда в прошлом году увидели погоны с одной звездой на дембелях. Вопросы возникли лишь к моей персоне, но поскольку моя специальность тоже считалась практически военной, да и экзамены в школе нам засчитывали в качестве сборов по подготовке офицеров запаса, я тоже должен был через полгода получить погоны офицера. «Зато теперь понятно, что нас гоняли все время и зачем будем отрабатывать взаимодействие со взводом пехоты. И почему дед был таким довольным, а то лапшу мне вешал на уши. Сборский уперся, не дает перевод оформить, а я как дурак повелся». «Ай, дорогой, тебе что, плохо служится?» Гурули отвлекся от кормежки ворона и экспрессивно взмахнул руками. Попытался, потому что в кузов мы набились как селедки в бочку, и особо тут не пожестикулируешь. Получил пару тычков от соседей и успокоился. «Зачем перевод хочешь?» Лично меня изначально все устраивало, ну, кроме необходимости идти служить на 2 года. Все, кто слышал, принялись кивать и улыбаться. Да, служить в Союзе было престижно, но взрослым людям с уже имеющимся опытом за плечами, многие из которых к тому же успели жениться и завести детей, терять 2 года вдалеке от родных тоже не хотелось. Просто надоели его интриги. Ну, не создан я для армии, не мое это. Вон, Вано или Сирик с Матвеичем, они тут как дома. Все знают, со всеми знакомы, что угодно достанут, с кем угодно договорятся, внутреннюю иерархию секут с полувзгляда. «Ты тоже не прибедняйся», — отмахнулся Зотов. «По службе и по жизни за тобой косяков нет. Правда, мужики? Эмилс сам виноват. Не рой яму другому, не зря сказано». «Да не, вы не поняли», — влез Елисей. «Семен не набивает себе цену. Армия действительно не его, как и не мое. Я чувствую в нем родственную душу анархиста. Просто он умеет наступить на горло своей песни, а я...» «А ты косячник по жизни», — припечатал Сафронов, и вся рота грохнулась от смеха. Сам Курбский ржал вместе со всеми. По замечаниям и наказаниям от офицеров, он действительно был впереди планеты всей. Даже умудрился на губу загреметь за то, что на занятиях по минно-взрывному делу умудрился спереть динамитную шашку, а после устроил шоу, якобы посвященное китайскому Новому году. Хотел запустить фейерверки, но с ними не сложилось. Зато выхватил от командира роты и уехал на губу. Правда, и выгонять Елисея никто не стал. «Не сравнивай Калинина с собой. Я ж говорю, он умеет службу как надо тащить, но внутри настоящий рокер и анархист», — не сдавался журналист. «Вы его радио слушали? Да там и Летов играет, и Дягилева». «Плейлист формируется под личные запросы каждого пользователя», — я пожал плечами. «Будешь слушать рокеров — будут рокеры. Кстати, скоро должны и Сидиси, и Лед Зеплин залить. Контракт подписали, готовимся к запуску. А хочешь, будет французский шансон или Адриано Челентано? Челентано моей маме нравится». Вано мечтательно закатил глаза, вспоминая о доме. Говорит, что у него точно грузинские корни есть, и надо написать, чтобы на родину приезжал. Только грузин может так петь. «Эй, зачем так говоришь?» Влез Гулиев из второго отделения. «А Магомаев, а Бейбутов, а Бюльбюляглы? Они что, петь совсем не умеют? А Кобзон, а Утесов, а Шаляпин, а Русланова?» Передразнил его Боровик. «Да в каждой нации есть талантливые люди. Чё теперь письками мериться? Я вон наших слушаю. Песняров, Веросы, Себров тех же. Еще кое-кого с родины. Но не кричу, что они лучше всех. Другие тоже хорошо поют. И тот же Магомаев, и Цой, и Кинчев с Летовым, и иностранцы тоже рубят круто. А Семену отдельное спасибо, что можно всех их слушать в одном месте. Вот это вот да!» Не стал спорить азербайджанец. «Удобно. Спасибо, брат». «Да кушайте с булочкой». Я кивнул и потянулся. «Сколько нам еще ехать?» «К вечер только будем», — кинул взгляд на часы Сафин. 300 верст — недолгий путь, но и скорость движения колонны равна скорости самого медленного транспортного средства». «Мы все устав учили», — хохотнул Егор. «Только комфорт это не прибавляет. А еще на месте палатки ставить». «Дождя нет, уже хорошо», — философски заметил кто-то из парней. «Палатки — это фигня. Я вот думаю, как комплексные взаимодействия отрабатывать будем? Ладно, Зайцев и Сафин, они мастера. Калинин так вообще сатори владеет даже лучше, чем батя. Я слышал, он сам об этом говорил. Да и медички трепались. А нам что делать? Я вот так и не понял, как полученную силу объединять и закручивать. А Битый уже весь мозг прожужжал, как важно сохранять контроль, или всех может разорвать ядрени фени. Ты зря себя накручиваешь. Я был самым опытным специалистом в использовании чужой энергии. Это признавали даже инструкторы, поэтому сразу понял, кому адресован данный вопрос. Чем больше ты истеришь, тем меньше шансов сделать все правильно. Знаешь, в США сейчас вошли в моду всякие коучи. Это такие типа учителя успешного успеха, которые научат тебя, как стать богатым. В основном они говорят банальные вещи, типа «поверь в себя», «запрограммируй себя на успех» и все такое. Но по факту правы в одном. Когда начинаешь раскачивать психику подобными мыслями, ты уже сдался. Ты ищешь оправдание будущей неудачи и даже не допускаешь мысли, что все получится. А если посмотреть на объективную реальность, то допуск к работе на полигоне у нас получила вся рота. Ты в том числе. А это значит, что базово ты уже умеешь подхватывать передающуюся тебе энергию. Все остальное требует просто наработки. Методичный, спокойный, без истерик. Говорят, в войну до 20% наших энергетов гибли именно из-за ошибок операторов. Парень смутился, но сумел объяснить причину своего волнения. То есть, если у меня сорвется техника... В войну была другая ситуация. Внезапно жестко отрезал обычно легкий и прикольный Елисей. Там или ты сейчас жахнешь, или фашистский ублюдок зальет поле какой-нибудь дрянью и положит весь полк. Они жертвовали собой только чтобы спасти бойцов и достать фрицев. У меня дед воевал в одной из таких групп. Всю войну прошел. Начинал батарейкой, а закончил оператором уже в Берлине. Так он говорит, раз в полгода менялось до 90% состава. Кто-то погибал, а кто-то выгорал до донышка. Просто скрывал, что подошел к черте, и сжигал сам себя. Но никто не отказался. И я не про то, что ты боишься, не дергайся. Просто дед говорил, что если бы до войны были те наработки и техники, что есть сейчас, выжило бы куда больше народу. Думаешь, в командовании дураки сидят? Нет, все методики отработаны годами, поэтому даже если у тебя будет срыв, никто не помрет. Шарахнет, конечно, но в следующий раз будешь умнее. Я молча кивнул. Все правильно. Последние полгода мы готовились работать в группах. Тех самых, которые Советский Союз противопоставил разожранным на демонических техниках немецким фон баронам, лоснящимся от осознания собственного превосходства. И вдруг оказалось, что пятеро почти необученных кандидатов, собравшихся вместе, сложив свои силы, вполне могут потягаться с мастером. А 50 человек и командору дадут прикурить. Конечно, очень многое зависело от оператора, человека, на котором сходились силовые линии, и который направлял удар, и потери в группах были бешеные, но тогда это считалось приемлемым. Система била класс, и потеря родовитого ублюдка типа того же фон Ашенбаха для немецкой армии была куда чувствительнее, чем пятеро безымянных кандидатов для советской. При этом я все больше утверждался во мнении, что подобная методика напоминает забивание гвоздей микроскопом. Да, во время войны это имело смысл, и других вариантов как бы не было. Но сейчас времена поменялись. Появились системы подготовки, причем массовые. По количеству, а главное качеству энергетов, мы не просто сравнялись с другими странами, а вырвались вперед. Но нас продолжали готовить по методикам 70-летней давности, которые, мягко говоря, не блистали оптимизацией и человеколюбием. При упоминании боевой группы или звезды, как ее еще называли, в моем прошлом мире, избалованном боевой фантастикой, сразу представлялась группа бойцов, трогательно взявшихся за руки, чтобы энергия одного усилила всех, а после они направляли ее на врага. Хрень собачья. Это я авторитетно заявляю, как опытный пользователь синергии. Да, в идеале это так и должно было работать, но только в моем воображении. Армейские техники были просты как лом, и, честно говоря, душок у них нифига не светлый. Начнем с того, что никакой синергии в них изначально не предусматривалось. Недаром на сленге бойцы таких отделений назывались «батарейками». Именно ими они и были, отдавая свою энергию оператору. Причем в идеале считалось, что оператор должен не просто брать, он должен тянуть энергию из подчиненных, сам регулируя поток и мощность. Ну, вы поняли, да, что это напоминает? Вампиризм в чистом виде, пусть даже доноры шли на это добровольно. После оператор пропускал энергию через себя, соединяя в одно целое, выбирал цель и шарашил со всей дури. При этом сам он довольно быстро прогрессировал, если, конечно, не перебарщивал с нагрузкой. А вот батарейки, наоборот, довольно быстро приходили в негодность. Синергия могла бы помочь. Я уже проверил и смог закольцевать полученную от доноров энергию, но у меня опыт подобных упражнений более 2 лет, а последний год, так и вовсе мы с девочками ставили разные эксперименты. Что-то не понравилось, что-то по моральным принципам отвергли, но сложные конструкции задействовать смогли. И получалось довольно интересно. Ну, как минимум, та же Соня больше не строила из себя ханжу. Мы с Леной ее перевоспитали. Понятное дело, 4 мужика — это не 2 ласковые девочки, но если исключить принцип передачи энергии, суть оставалась та же. Я разгонял силу по кругу, задействуя в синергии каждого участника. И эффект получался на пару порядков выше, чем если бы просто тянул из них энергию. Но и нагрузка тоже. Работать приходилось при максимально возможном погружении в сатори. Собственно, именно поэтому я и не лез со своим чрезвычайно важным мнением. Да, что-то менять было нужно, но на что? Возможно, методики товарища Стравинского заработают, энергеты помолодеют, и в армию массово пойдут 18-летние кандидаты, владеющие сатори, и вот тогда мы всем покажем. А пока приходилось отрабатывать методики 70-летней давности, потому что выбора не было. Я прикрыл глаза, привалившись к борту. Ехать предстояло еще 4 часа, а значит, можно и вздремнуть, ибо истину про спящего солдата и службу никто не отменял, а мне уже хотелось домой. Но и осталось всего 1/2 года продержаться до дембеля, а там планов у меня было выше крыши. А пока спать.